Титус погладил свой шрам, потом приложил к нему палец, чтобы не подрагивал. Я только тут сообразил, что он, возможно, задумывался о двусмысленности наших с ним отношений, которая сразу пришла на ум Гилберту. Более того, какая-нибудь грубая шутка Гилберта, возможно, и навела его на эту мысль. Мне-то она до сих пор не приходила в голову, отчасти потому, что я вообще был поглощен другим, отчасти потому, что сам набросил на него покров невинности, позаимствованный у многострадальной Хартли. «Не пойми меня превратно», — добавил я. Его влажные надутые губы дрогнули в улыбке, а я продолжал. «Я хочу тебе кое-что рассказать». Я вдруг решил, что надо рассказать Титусу о том, что Бен пытался меня убить. Если это про Мэри... Да. Я не разговаривал с Титусом после той жуткой сцены в Ниблице, когда делегация привезла согрешившую жену домой, к ненавистному мужу. Мне от всего этого тошно. Вы меня простите, пожалуйста, но я просто не хочу быть к этому причастным. Я сбежал из дому, чтобы меня не впутывали в такие дрязги. Я ненавижу дрязги. А с ними обоими я всю жизнь только и видел, что дрязги с утра до ночи. Так-то они неплохие люди, просто не могут уразуметь, как жить по-человечески. Она неплохой человек, с этим я согласен. Просто передать не могу, как мне было скверно, когда мы ездили к ним на машине. Я бы много дал, чтобы этого не видеть, а теперь никогда не забуду. Мне было так стыдно. С Мэри поступили как с какой-то мебелью или с малым ребенком. Нельзя так вмешиваться в чужую жизнь, особенно в жизнь жены и мужа. Тем брак и ужасен. Просто не понимаю, как на это можно отважиться. Надо их оставить в покое. Пусть ненавидят и мучат друг друга на свой лад. Им это в охотку. Раз это так ужасно, вмешаться необходимо. Зачем же быть таким циником и пессимистом? Я не циник и не пессимист, в том-то и дело. Мне это безразлично. Вы думаете, что я об этом все время думаю, а я совсем не думаю. Я не хочу видеть, не хочу знать, плевать мне на их терзание. Ну, а мне не плевать. И я намерен вызволить твою мать из этого ада. И притом не откладывая. Вы же попробовали, она только хныкала, что хочет домой. Ну и ладно, с катертью дорога. Простите, это я нехорошо сказал. Вы ошиблись, только и всего. Теперь забудьте об этом». Честное слово, я в толк не возьму. Зачем она вам? Не понимаю, что это, сентиментальность, либо благотворительность в стиле армии спасения, либо что. Но не может быть, чтобы человек был так уж необходим. Не доходит это до меня. Есть ведь эта женщина, Лиззи Шеррер. Она к вам, по-моему, очень хорошо относится. И Розина Вэмбера. А я, понимаешь ли, люблю твою мать. О, любите. То есть тебе не понять, молод еще. Для меня, наверное, естественно проявлять нормальный интерес к молодым женщинам. В старости, возможно, все не так. Я молчал, уязвленный до глубины души. Дурак я был, что зашел так далеко. Я чувствовал себя усталым, слабым, обескураженным. Сама молодость Титуса, его здоровая, неунывающая энергия нестерпимо раздражала меня. Раздражали его длинные, загорелые голые ноги в рыжеватых волосках, торчащие из небрежно закатанных брюк. Я чувствовал, что теряю с ним контакт, что вот-вот накричу на него, а потом буду вынужден просить прощения. Мне жаль, что все это так тебя расстраивает. Отчасти я понимаю. Но мне нужна твоя помощь, ну, или, скажем, поддержка. Я должен рассказать тебе что-то важное про твоего отца. Про Бена. Он мне не отец. Кто мой отец, одному Богу ведомо. А уж теперь никогда я не узнаю. Давайте не будем говорить про Бена. Он мне надоел.